Глава 9. Библиотека. Перед тем, как открыть дверь с табличкой «Библиотека», инспектор произнес краткое вступительное слово. Самую большую часть объема памяти каждого узла технокосма занимает библиотека, поскольку каждый узел должен хранить свою копию всей информации, содержащейся в технокосме. Тому есть по крайней мере две серьезные причины. Первая. Учитывая, что во время передачи информации от одного узла до другого составляет многие годы, мы не можем хранить информацию, распределенной по сети, иначе время реакции на запрос информации может оказаться невероятно долгим. Вторая причина. Космос – место весьма опасное. Звезды время от времени гибнут. Вместе с ними гибнут и узлы, базирующиеся в районе этих звезд. Когда каждый узел хранит всю информацию, доступную в данный момент технокосму, это означает, что мы имеем столько резервных копий, сколько в технокосме узлов. Даже если погибнет вся галактика и уцелеет только один узел, наследие сотен миллионов лет разумной жизни уцелеет и вскоре снова распространится по Вселенной. Первое, что потрясло Левшова, как только он переступил порог, огромные размеры помещения, простиравшегося куда-то за горизонт. Чтобы дать вам наглядное представление об объеме и содержании нашей библиотеки, мы воспользовались метафорой обычной земной библиотеки и образно представили все единицы хранения в виде книжных томов, пояснил примечание переводчика, указывая рукой на полки с книгами, простиравшиеся от пола до высокого потолка, а в длину уходящие куда-то в бесконечность. А для того, чтобы вы смогли составить себе общее представление об объемах информации, которые ежесекундно получает библиотека нашего узла изо всех уголков нашей галактики, мы воспользовались все той же метафорой библиотечных полок. Взгляните, пожалуйста, вот сюда. Левшов повернулся и увидел, что позади него располагаются пустые полки. Однако они были пустыми всего лишь долю секунды. Первая полка заполнилась неизвестно откуда взявшимися томами в мгновение ока. За ней следующая. И так все полки до самого потолка. В следующую секунду начал заполняться следующий ряд полок. Левшов завороженно смотрел, как ряды пустых полок отступали от него все дальше и дальше, пока через пару минут все полки до самого горизонта не оказались заполнены. Левшов подошел к одной из полок поближе. На полке висела табличка «Краткие отчеты по цивилизациям». А на корешках томов золотым тиснением было написано «Цивилизация номер». Дальше шли длинные номера из множества цифр и номер тома, причем некоторые из кратких отчетов содержали по несколько сотен томов. «Вы позволите?» – Левшов протянул руку к наугад выбранному тому. «Чувствуйте себя как дома», – ответил инспектор. «Если там содержится какая-либо информация, которую вам, как гостю цивилизации, не принято в технокосм знать не положено, вам эту информацию просто не покажут». Левшов раскрыл пятый том. Первые несколько страниц были испещрены статистическими таблицами, описывающими объемы энергопотребления этой цивилизации в различные периоды времени. Дальше пошла описательная часть, рассказывавшая о различных технологиях, применяемых этой цивилизацией для добычи энергии. Пока речь шла о гидроэлектростанциях, тепловых электростанциях и прочих хорошо известных на Земле вещах, все было хорошо. В книге содержались подробнейшие описания и детальные чертежи устройств, не так уж сильно отличавшихся от земных. Но как только Левшов дошел до раздела «Холодный ядерный синтез», первое, что он увидел, была почти пустая страница, внизу которой стояла надпись «Блок схемы реактора». А посередине пустоты красовались большие буквы «Заблокировано цензурой. У вас нет прав доступа к этой информации». Левшов пролистал еще несколько следующих страниц. Большая их часть была вымарана цензором. Судя по оставшимся заголовкам и подписям, все цензорские купюры касались технических подробностей работы устройства. Еще через несколько страниц пошел сплошной текст, описывающий ту роль, которую это устройство играло в инфраструктуре описываемой цивилизации. И здесь уже никаких купюр не было. «Послушайте», – возмутился Левшов, – «но в этом же нет никакой логики. Вы приводите меня в технокосм, показываете мне здесь практически все и вдруг блокируете мне доступ к мелким техническим подробностям устройства, изобретенного какой-то цивилизацией с невообразимо длинным инвентарным номером». «Позвольте с вами не согласиться», — ответил инспектор. «Логика здесь есть и совершенно железная. Наша главная задача — предотвратить утечку информации из технокосма в вашу цивилизацию. Мы знаем, что можем спокойно рассказать вам о технокосме, поскольку понимаем, что если вы попытаетесь рассказать кому-либо из землян, что вы общались с инопланетянами, вас упекут в сумасшедший дом свои же собратья по разуму. Мы знаем, что вы не сумасшедший, и потому не станете предпринимать подобную попытку. Однако, если мы расскажем вам подробности какой-либо технологии или сообщим какие-либо научные знания, неизвестные еще земной цивилизации, ничто не помешает вам воспользоваться ими без ссылки на источник. Научные и технические знания относятся к так называемым универсальным знаниям. Они могут быть проверены и использованы в любой точке Вселенной, без относительно к тому, откуда они получены. Конкретные же знания описывают результат действия универсальных законов природы в конкретных условиях, представляющих собой случайное стечение обстоятельств в конкретном месте, в конкретное время, и потому эти знания бесполезны вне этого места и времени. Наш цензор действует по очень простому алгоритму. Он допускает вас к конкретным знаниям и блокирует знания универсальные, если они еще не известны земной цивилизации. Левшов стал хватать с полки один за другим тома с интригующими названиями. Листал их и через минуту разочарованно ставил на полку обратно. Самые интересные абзацы, а то и целые главы, были безжалостно вымараны цензурой. Нетронутой в книгах оставалась лишь информация, которая и так была известна Левшову чуть ли не со школьной скамьи, и потому не представляла никакого интереса. «Мне очень жаль», — сказал инспектор, — «но ваша цивилизация не заслужила пока права это знать». Мечта Левшова о приобщении к невероятной сокровищнице вселенской мудрости таяла на глазах. На Левшова было жалко смотреть. Инспектор слегка улыбнулся. «Чтобы ваше посещение нашей библиотеки не закончилось полным разочарованием, рекомендую вам взглянуть на это». Инспектор снял с полки толстый том и протянул его Левшову. На обложке было написано «Отчет исследовательской группы по перспективным проектам». Левшов раскрыл толстый том наугад. Страница была заполнена плотным текстом, цензурных купюр нигде не было видно. В верхней части страницы жирным шрифтом был напечатан заголовок параграфа «Технико-экономическое обоснование возможности регулировки скорости расширения Вселенной с помощью раев странствующих звезд». Пробежав глазами несколько абзацев, Левшов недоуменно посмотрел на инспектора. «Принудительное искривление пространственно-временного континуума посредством концентрации раев странствующих звезд и строительство с их помощью суперчерных дыр? Я ничего не понял. Какие странствующие звезды?» «Вот так всегда», — вздохнул инспектор, забирая у Левшова книгу и ставя ее обратно на полку. «Захочешь поделиться, а столкнешься с полным непониманием».